Глава вторая. Залезла с ногами на кровать, однако опереться на холодную стену не рискнула. Покусывая кончики ногтя, начала обдумывать все произошедшее. Ведь в собственное безумие верить я не собиралась. Итак, что я имею? Если верить воспоминаниям, меня сбила машина, немудрено, учитывая спешку в универ и густой белесый туман на улице. Чем больше я находилась здесь, тем сильнее гасла моя вера в обычную галлюцинацию. Скорее уж, нечто другое просилось на ум — перерождение. Мои одногруппницы любили время от времени почесать языками о всяких популярных книгах, где девушка умирала и переносилась в другой мир. В целом, ситуация очень даже подходит. Вот бы еще вспомнить, что помимо перерождения было в их книжках. Любовь? Испытание? Героиня становилась супер-мега-сильной и крошила врагов направо и налево? Нечто подобное там точно было. Тяжело вздохнув, принялась крутить и вертеть в голове эту мысль. Не зря ведь говорят, что миров великое множество. Никто достоверно не знает, что ждет душу после смерти телесной оболочки. Многие, пережившие клиническую смерть, упоминали туннель и белый свет, но у меня их не было. Это уже странно. Первое, что я увидела в этом мире, была кричащая женщина и эта комнатушка. Они словно возникли из ниоткуда, подобно переключившемуся кадру. Возможно... Я вновь прикусила губу. Часть воспоминаний куда-то исчезла. «Что же мне теперь делать?» — тихо пробормотала я, совершенно разбитая после всех умозаключений. «Ждать знак!» — вновь вынырнула из подсознания Глория, знатно испугав меня. «Никогда не любила ждать у моря погоды!» — буркнула я, борясь с раздражением. «Какой еще знак? Камень на голову с кратким пояснением моей дальнейшей судьбы?» «Создающий никогда не бросает детей своих!» Начала проповедь девушка, явно являясь истинной фанаткой местного башка. «Он-то точно поддаст нам знак. Вот увидит, дишь». «Святая наивность! Тьфу! Вот как таким фанатикам что-то доказывать?» Я и в родном-то мире не особо верила во все эти религии, что уж говорить за совершенно незнакомый мир и его пантеон. Прикрыв глаза, сосчитала до пяти, медленно выдыхая. «Не время, Вика, для ссор с новой соседкой по телу». «Хорошо, знак так знак». Медленно протянула я, открывая глаза. «Чем ты обычно занимаешься? Почему тебе запретили выходить?» «Я обычно помогаю слугам», — начала перечислять Глория. «Молюсь и иногда собираю травы. А выходить нельзя, потому что гости важные едут». «Значит, тебя стесняются?» — уловила я главное и самое неприятное. «А как же?» — чересчур легко призналась девушка, отчего я даже впала в ступор. «Бельмо на роду никто не любит». «Все с тобой понятно», — тяжело вздохнула я. Она была той, кем пытались сделать меня, сломленной, безвольной служанкой, недостойной ничего в жизни. Видимо, в Глории был слишком слабый стержень, что не выдержал всеобщего презрения из-за статуса. Мне было невероятно жаль девушку, которая смирилась со своим положением. Детские воспоминания полезли в голову, сжимая ее в тиски. Я несколько раз встряхнула ею, прогоняя их. Ненавижу прошлое, что стремится вырваться из запертого шкафа в глубине моего сознания. Я очень долго выстраивала вокруг него барьеры и вешала цепи с замками, лишь бы ничего не вспоминать. Прошлое осталось в прошлом. Я поборола все преграды на своем пути к цели. Стала отличницей и лидировала в списках преподавателей как лучшая ученица. Мои стремления к знаниям окупались, несмотря на многочасовые зубрёжки научных книг. Моя мечта была практически в кармане, если бы не тот злополучный свет фар. Теперь придется искать новый смысл жизни, еще и в компании Глории. Все-таки удивительно, что телом управляю я, пришелец из другого мира, а не исконная хозяйка. Однако это развязывает мне руки. С моим-то характером жить жизнью тени не вышло. Не по мне это смирение и терпение к ближним, что каждый раз пытаются вытереть ноги о несчастных. «Глория, ты очень хочешь остаться в этом доме?» Немного помолчав, спросила у девушки. «А разве есть выбор?» Удивленно спросила владелица тела. «Выбор есть всегда», — мрачно произнесла я, уже выстраивая план действий. «Вот скажи, в вашем мире акушерки ценятся?» «Акушерки?» К сожалению, Глория меня не поняла. «Как же нас называли в прошлом? Дай бог памяти. Повитухи!» — наконец-то вспомнила я, обрадовавшись. «Само собой!» — вскрикнула девушка. «Женщины часто гибнут, рожая детей. Хорошие повитухи на вес золота». «Вот и славно!» Я довольно потерла руки, уже представив золотые горы. «Значит, я попала в нужное место?» «Нет!» — внезапно четко и громко прокричала Глория, отчего у меня в голове зазвенело. Потерев уши, я заскрипела зубами. «Вот же горластая гадина, так и оглохнуть можно!» «Почему нет?» — проскрежетала я, все еще слыша звон. «Я к крови боюсь», — призналась несчастная, и я застонала. «Чудесно, просто прекрасно. Я делю тело с тем, кто является моей полной противоположностью». «У тебя нет выбора, Глория», — уняв первую волну злости, спокойно сказала я. Стараясь глубоко дышать, продолжила. «Я не собираюсь жить так, как ты привыкла. Не позволю вытирать о нас ноги и запирать в тесных комнатушках. Ты не нужна им? Замечательно. Мы уйдем и найдем спокойное место. Будем работать. Не зря же я училась столько лет и почти диплом получила. С голоду точно не умрем, это я гарантирую». «Но...» — попыталась вставить слово девушка, но я не дала. «Научишь меня всему, что знаешь об этом мире, и мы свалим куда подальше отсюда». Я решительно закончила свою речь. «Ты сумасшедшая!» — выдохнула Глория, стараясь подобрать слова. «Разве что немного», — покривила я душой, решив не обращать внимания на нелестный эпитет. Глория умолкла, словно ушла обдумывать мои слова. Я же встала с кровати и подошла к двери. Тяжелая древесина была довольно прочной, надежной. Толкнув пару раз дверь, убедилась, что та заперта. Злая экономка побоялась оставить Глорию без контроля? Возможно, хотя эта запуганная овечка совершенно не способна на побег. Я знаю ее совсем недолго, но уже успела кое-что понять о ее характере. Глория скорее помрет от голода, чем нарушит приказ этой старой гадины, что строила из себя заботливую опекуншу. Немного поскребла ногтем замочную скважину, впервые жалея, что не изучала взлом замков. Нет, я помнила общие детали, но никогда не пыталась воплотить их в жизнь. Когда меня запирали в доме, я просто спрыгивала с окна, не заморачиваясь замками. Благо, первый этаж сельского домика это позволял делать без вреда для здоровья. Не успела я затасковать от одиночества, как вернулась Глория. «Ладно, я согласна». Нотки сомнения проскальзывали в ее дрожащем голосе, однако я была довольна. «Молодец, правильный выбор», — я улыбнулась, касаясь груди. Там, где билось сердце, появилось тягучее ощущение надвигающихся перемен.